Глава 43. Роман. «Завтра с утра опять заеду пораньше», — пишу я Маше. «Время уже позднее, других своих сотрудников я по вечерам, конечно, не дергаю, но эта дерзкая коза, ее я не могу оставить в покое». «Не получится», — отвечает она. «Я ночую не дома». «Какого хрена? Что значит «не дома»?» «А где?» «Не ваше дело». «Мое. Мне надо знать, куда за тобой заезжать». «Я сама приеду на работу». «На час раньше», — пишу я, а потом не выдерживаю и добавляю. «На два». «А это оплачивается дополнительно?» — интересуется моя личная помощница. «Это входит в твои должностные обязанности», — ору я. «Дома она не ночует. А где, интересно? Маша сегодня ищет приключений на свою жопку. У Богдана, который живет с родителями? Вряд ли. А где тогда?» И почему Пашка Кабан до сих пор не оторвал яйца тому, с кем Машенька собирается провести ночь? Маленькая шлюшка Моника. Она, наверное, вчера не только нам с Богданчиком отправила фото своей Белуччи. У нее там, блин, вечерняя рассылка всем поклонникам лучшей попы галактики. Я злой как пес, но в то же время понимаю, что у меня слишком разыгралось воображение. Очень маловероятно, что у Машеньки есть еще один мужик. Может, она у подружки ночует? Я не знаю. Но пустить это на самотек не могу. Раз Пашка Кабан забил на свою дочь, придется мне отрывать яйца всем, кто оказался на расстоянии метра от Машеньки. «Я передумал», — пишу ей. «Дело неотложное, до завтра ждать не может. Надо встретиться прямо сейчас. Скинь адрес, и я заеду». «Роман Андреевич», — возмущенно вопит Маша, — «уже поздно». На что я отвечаю всего лишь одним словом. «Адрес». «Чего такая злая?» — спрашиваю, когда она садится в машину, хлопнув дверью так, что у меня уши заложило. «А что, в мои должностные обязанности входит быть доброй?» «Дерзит, коза. Ну пусть. Пусть тебе дерзит. Грубит, орёт на меня. Может даже побить, если очень хочется. Главное, она со мной». И всё-таки она была у Богдана. Он даже вышел её провожать и не попытался набить мне морду. «Сосунок. Я бы на его месте...» «Да похрен. Мне нравится быть на своем. Я тут босс, и все меня слушаются». «Куда мы едем?» «На работу». «Ночью?» «Да ладно, еще не ночь. Время детское, часов 9 максимум». «Ты моя личная помощница. У меня к тебе личное ночное дело». Она сердито пыхтит и зло прикусывает нижнюю губу. «Насколько личное?» «Увидишь. Вы же знаете, если что, мой отец вас убьет». «Побежишь, значит, папочке жаловаться?» «Сама справлюсь». «Даже не сомневаюсь. И секатор, небось, в сумочке лежит». «С чем справишься-то? Уж не думаешь ли ты, Машенька, что я собираюсь к тебе приставать?» «Не собираетесь?» «Даже в мыслях не было». Мне кажется, или на ее лице мелькает что-то вроде разочарования. Может, она хотела? Может, этот пиздюк Богдан ее разочаровал? «Ну так я не разочарую. Все будет, детка. И очень скоро». Мы поднимаемся в офисном лифте. Маша стоит ко мне спиной, типа демонстрирует недовольство и презрение. Это она, конечно, зря. До этого момента я ничего такого не планировал, клянусь. Просто хотел, чтобы она была перед глазами, под присмотром. Ну а теперь, я думаю, сорвусь. Наброшусь на нее, как маньяк. Прямо сейчас. Лифт останавливается, двери разъезжаются. Машенька делает шаг вперед, и от этого движения ее попка так игриво и соблазнительно подпрыгивает, что я захлебываюсь в похотливой слюне и резко стартую за ней. Она останавливается, потому что двери лифта еще не до конца открылись. Я налетаю на нее, практически втыкаюсь в ее попу стоящим членом. «Извини», — говорю, но не отлепляюсь, просто не могу. Слишком мощный магнит. Маша вылетает из лифта, вся смущенная и раскрасневшаяся. «Ой, ладно, хватит строить из себя оскорбленную невинность. Ты его не только видела, но даже трогала. По собственной инициативе, кстати. И я об этом вспоминаю каждый раз, когда перед сном остаюсь наедине с правой рукой». «Может, и сейчас проявишь инициативу? В офисе никого нет, тут можно такое устроить». У меня в голове начинается прямая трансляция с порнохаба из категории «развратные секретарши». «Что мы будем делать?» — раздается вопрос. «Ой, Маша, не спрашивай, а то ведь я отвечу, без цензуры». «Зачем мы сюда приехали?» — уточняет вопрос моя помощница. «Надо подготовить и распечатать бумаги для командировки», — с деловым видом произношу я. «Займись этим». «Для командировки? Вы все же отправляете Богдана?» «Ну что ты? Я же купился на твой шантаж. Богдан никуда не едет. Еду я». «Хорошо», — с облегчением выдыхает Маша. «Да, Машенька, очень хорошо. Ты даже не представляешь, насколько. Ты едешь со мной. Вылетаем завтра».